Глава 5. Мартин использовал свои связи и вылетел в Приморск на военном самолете. Стефания Сергеевна хотела полететь на операцию спасения вместе с ним, но Мартин оказался непреклонен. Она никогда не видела сына таким каменным и сосредоточенным. Мать даже опасалась, что сын может натворить глупостей и с собой в том числе. Но Мартин решил оградить мать от лишних переживаний. Он старался держать себя в руках, и ему это с трудом удавалось. В Приморск Мартин привез следователя Анатолия Анатольевича Ситникова из Главного следственного управления. По приезду их уже встречали военные и службы спасения, которые сразу же доложили все новости с места крушения самолета. «Люди обнаружены?» – первым делом спросил Мартин. «Первый пилот в абсолютно поврежденном состоянии. Его доставили в больницу, он в коме. Больше ни людей, ни тел. Но радиус поиска поставили в 2 километра. Мы работаем». «Плохо работаете. И чтобы я не слышал этого слова «тел», они живы. Яна жива, и радиус надо расширять». «Не горячись, разберемся», — коснулся его плеча Анатолий Анатольевич. «Будем также искать черный ящик». «Какой к черту ящик? Людей ищите!» «Извини, Мартин, но это твой частный самолет. Он летел и вдруг упал. В этом тоже разобраться надо, причину выяснить». «Разбирайтесь. Он был полностью исправлен. Каждый месяц, каждую неделю его проверяли, ремонтировали, проводили профилактику. Все как положено. Он не налетал еще и половины от положенного срока. Это лучшая фирма. Не было никаких серьезных поломок. Никогда». «Ты успокойся. Я тебя ни в чем не обвиняю. Я знаю, что у тебя даже есть право управлять своим же самолетом. Это стандартная процедура. Он же разбился?» «С этим не поспоришь». Лицо у Мартина почернело от горя. «Там летел самый дорогой для меня человек. Моя любимая женщина. Лучше я бы сам сел за управление самолетом. Если это была техническая неисправность, то мы бы погибли вместе. Почему я не полетел? Я себе этого не прощу никогда в жизни». «Мартин, никто не должен был погибнуть. Успокойся. Нет еще сведений о погибших», — отвел глаза следователь. «Сколько часов назад произошла катастрофа?» — спросил Мартин. 3 с небольшим. «И ты мне будешь говорить, чтобы я верил в лучшее? Через сколько минут обычно выясняется, что есть выжившие?» «Не паникуй преждевременно и не забывай, что здесь море, горы, сложный рельеф». Далее Мартину показали на карте место крушения самолета. Это был достаточно большой квадрат, включающий море, 2 острова и ближайшую береговую линию, которая была уже далеко, и, скорее всего, люди, если остались в живых, попали на острова или находились в море. «Яна не умеет плавать! Яна не умеет плавать!» Эту фразу Мартин в последующее время повторял много раз. В основном в пустоту. Окружающие не отвечали ему. Они просто не знали, что тут сказать. Мартин прилетел не просто так. У него был огромный опыт службы в спецвойсках. Также он когда-то работал профессиональным телохранителем, а сейчас находился в отличной физической форме, поэтому естественно, что он изъявил желание лично принять участие в поисковой операции. Решение его было непреклонным, да и всем было понятно, что его даже чисто физически не остановить, поэтому легче было разрешить Мартину участвовать во всем, в чем он хотел. Мартин летал со спасателями над морем на вертолете, вглядываясь в толщу воды и готовый при необходимости прямо так кинуться в пучину. Плавать он умел, и очень хорошо. За плечами у него был разряд мастера спорта по многоборью. Много раз Мартин корил себя за то, что не находился с Яной в самолете в тот трагический момент, потому что, окажись они вместе в море, она бы не утонула. Он легко отдал бы за Яну жизнь. И это он уже доказал, когда-то спокойно заслонив ее собой от пули. Тогда Мартин получил серьезное огнестрельное ранение. Но шел он не на ранение, а на смерть. Также Мартин принял участие в поисках людей на островах. Ради Яны он был готов идти куда угодно и делать это вечно. Конечно, уже появились какие-то новости. Обломки самолета нашли в море и частично на одном из островов. Нашли ведущего пилота Евгения Владленовича. Его тело лежало на берегу. Он был настолько плох, что сначала подумали, что пилот мертв. И только потом уловили жизнь, нащупав нитевидный пульс, и пострадавшего вертолетом доставили в ближайшую реанимацию. Понятно, что ни говорить, ни давать показания он не мог. Евгений был без сознания. По его состоянию даже медики не давали никаких прогнозов. Второго пилота, стюардессу и трех пассажиров обнаружить пока не удалось. Поисковые операции не прекращались. Менялись бригады спасателей, военные. Не менялся только Мартин. Он не ел, не пил, не спал, даже не присаживался отдохнуть. Когда одна группа спасателей шла в комнату отдыха и за новыми данными, их сменяла вторая группа. А Мартин успевал поработать с двумя группами и еще самостоятельно. Люди уже знали, что он ищет свою любимую, свой экипаж, что для него это личная трагедия. Вскоре все заметили, что ему стало совсем нехорошо. Мартин курил по 3 пачки сигарет в сутки. Его рвало от усталости, и он сам обратился к медикам с просьбой вколоть ему адреналин, чтобы силы не покинули его. Было понятно, что теперь надо спасать уже его самого. Все также понимали, что по-хорошему Мартина не уговорить. Глаза у него были красные, руки дрожали, но он не останавливался. Медсестра из службы спасения, переговорив с врачом, принесла Мартину очередную порцию кофе, щедро сдобренную лошадиной дозой снотворного. Он все рвался снова прочесывать остров, но она усадила его рядом с собой, ухватив за руку, якобы посмотреть карту, отметить пройденные районы. Мартин обмяк, что-то пытался сказать, речь перешла в бред. Зрачки темных красивых глаз расширились, веки с густыми загнутыми вверх ресницами закрылись. Медсестра невольно засмотрелась на Мартина, на его высокие скулы, красивую линию подбородка, крепкую шею с пульсирующей жилкой, которой касались слегка вьющиеся волосы потрясающего темно-коричневого цвета со слегка каштановым оттенком. Из раздумий ее вывела подошедшая врач. «Ну что, наш план сработал? Герой отключился?» «Эх, если бы меня так кто-то любил!» — вздохнула медсестра. «Он же с ума сходит по той женщине, которая летела в самолете!» «Думаю, что вопрос не в том, кто кого любит. Перед нами просто потрясающий мужчина. От него и правда глаз не отвести», — ответила врач медицины катастроф, беря Мартина за запястье. Пульс зашкаливает. «Эй, ребята, давай его на носилки и в медицинский шатер на койку». «Это же не пострадавший в авиакатастрофе», — ответил один из спасателей. «Это мне решать. По моему мнению, он сейчас самый пострадавший. Несите. А ты, Поля, готовь капельницы. В обе руки поставим от обезвоживания. Транквилизаторы, сердечные. Тут все надо капать, а то, не дай бог, еще помрет от острой сердечной недостаточности». Яна сидела на берегу рядом с Иваном Демидовичем, прижавшись к нему всем телом. Ее кожа горела огнем, то ли от соленой воды, которая, казалось, пропитала тело насквозь, то ли причиной была эта странная черная пыль, которая тоже въелась в кожу. Белые волосы стали уже серыми. Глаза слезились от солнца, а может, и сосуды полопались от перепада давления и удара о воду. «Вот так вот, дочь!» — вздохнул Иван и заплакал. «Ты чего?» — спросила Яна. «Очень боялся за тебя, когда мы плыли. Виду только не подавал. За тебя боялся. Сам-то уже старый, думал, вдруг не доплыву. Тебе еще жить и жить. Не знаю. Думал, доживу ли я до того момента, чтобы ты меня отцом назвала. Только открылся, и все. Конец». «Успокойся, мы выжили», — потерлась о его плечо Яна, которая не знала, что ему ответить. Она всю жизнь считала отцом другого мужчину, и это известие и для нее стало сюрпризом. «А я хочу вам сказать, ребята, что нам каюк», — присоединился к ним патологоанатом Витольд Леонидович. «Ни хрена мы не на острове, и нет тут никакого разбившегося самолета». Он присел с другой стороны от Яны. «Все подтвердилось. Я все проверил. Жизни здесь не наблюдается. Ну, кроме нас, конечно. Сколько мы протянем?» Иван Демидович закрыл своими широкими ладонями уши Яны и грязно выругался. «Да, именно там мы и находимся», — подтвердил Витольд. «И что теперь делать?» — спросила Яна. «То-то тут так жарко. А лава не потечет на нас?» — оглянулась она. «А кто ее знает? Текла, наверное, уже и не один раз. Я не вулканолог, я патологоанатом», — ответил Витольд, опасливо оглядываясь. «Поэтому ты и сказал, что нам хана? Это профессиональный взгляд?» — усмехнулся Иван, тоже оглядываясь назад, в любую секунду готовый закрыть Яну своим телом. «Вот мы, лошары, приплыли, спасаясь на вулкан», — встала Яна. «Теперь мы опять должны спасаться». «Я не могу плыть, по крайней мере, сейчас. Да и куда? Может, будем ждать помощь?» — сказал Витольд. «На вулкане нас вряд ли будут искать. Может, сами что-то сделаем?» — не сдавалась Яна. «Здесь есть что живое? Вода, пища?» «Думаю, что воды и пищи точно нет. А живое? Ты что имеешь в виду?» «Деревья, кусты». «Не знаю. Может, не все выжег вулкан», — пожал плечами Витольд. «Я пойду вдоль острова в поисках древесины», — сказала Яна. «Позвольте спросить, не иначе, как на плот», — улыбнулся Иван Демидович. «На него». «А чем мы его закрепим? Свяжем?» — спросил патологоанатом. «Я найду материал для связки», — сказала Яна, проводя рукой по всей длине своих длинных волос, заканчивающихся ниже талии. «Главное — найти несожженное дерево».